Неужели вы думаете, что я вам их сейчас представлю?» «Да, в порядке любезности». Жиро с презрением посмотрел на Пуаро. Он колебался между желанием грубо отказать и удовольствием восторжествовать над противником. «Я полагаю, вы думаете, что я ошибся?» — усмехнулся он. «Я бы не удивился», — ответил Пуаро с легким коварством. Лицо Жиро потемнело. «Ну, хорошо. Пройдемте со мной. Вы убедитесь сами». Он распахнул дверь гостиной, и мы прошли внутрь, оставив Жака Рено под присмотром двух жандармов. «Теперь, мсье Пуаро», — с предельным сарказмом сказал Жиро, кладя шляпу на стол, — «я угощу вас небольшой лекцией о сыскной работе. Я покажу, как работаем мы, современные детективы». «Отлично», — ответил Пуаро, приготавливаясь слушать. «А я покажу вам, как замечательно умеет слушать старая гвардия». И он откинулся на спинку стула, закрыв глаза. Но тут же, на минуту, приоткрыл их, чтобы добавить: «Не бойтесь, что усну, я буду слушать с предельным вниманием». «Так вот», — начал Жиро, — «я быстро разобрался во всей этой чилийской чепухе. В деле были замешаны два человека. Но это были не таинственные иностранцы. Все это обман». «Пока что все очень логично, мой дорогой Жиро», — пробормотал Пуаро, особенно после их хитрой выдумки со спичкой и окурком. Жиро свирепо посмотрел на него и продолжил. «В деле должен быть выявлен мужчина, который вырыл могилу и в результате преступления получает выгоду. Таким мужчиной может быть только один человек. Мы знаем о ссоре Жака Рено с отцом и о его угрозах. Отсюда вытекает мотив преступления. Теперь о средствах. Жак Рено в ту ночь был в Мерлинвилле. Он утаил этот факт, что превратило подозрение в уверенность. Потом мы нашли вторую жертву, заколотую тем же ножом. Мы знаем из рассказа капитана Гастингса, когда украли нож. Я перебрал всех живущих в этом доме, и только Жак Рено, прибывший из Шербура, мог его взять». Пуаро прервал его. «Вы не правы. Есть еще один человек, который мог взять нож. Вы имеете в виду месье Стонера? Он подъехал к парадной двери в автомобиле, привезшем его прямо из Кале. О, поверьте мне, я учел все. А Жак Рено прибыл поездом. Между моментом, когда он появился в доме, и прибытием поезда прошел час. Без сомнения, он видел, как капитан Гастингс и его знакомые выходили из сарая, проскользнул туда и взял нож, а потом заколол своего сообщника в сарае, который уже был мертв». Жиро пожал плечами. «Возможно, он этого не заметил. Он мог решить, что тот спит. Без сомнения, у них была встреча. Во всяком случае, он знал, что это второе убийство сильно запутает дело, что и произошло». «Но это не смогло обмануть мсье Жиро», — пробормотал Пуаро. «Вы насмехаетесь надо мной, но я приведу вам последнее неопровержимое доказательство. Рассказ мадам Рено выдуман. Ложь с начала до конца. Мы верим, что она любила мужа, и все же она лгала, чтобы скрыть убийцу. Ради кого лжет женщина? Иногда ради себя, обычно ради мужчины, которого она любит, всегда ради детей. Последнее — неопровержимое доказательство. С ним ничего не поделаешь». Жиро, раскрасневшийся и торжествующий, замолк. Пуаро непрерывно смотрел на него прищуренными глазами. «Таковы мои доказательства», — закончил Жиро. «Что вы можете об этом сказать?» «Вы не приняли в расчет одну вещь». «Какую?» «Жак Рено был, по-видимому, хорошо знаком с планировкой поля для игры в гольф. Он знал, что тело будет обнаружено сразу же, как только начнут копать бункер». Жиро громко расхохотался. «То, что вы говорите, абсурдно. Жак Рено именно хотел, чтобы нашли тело. Пока тело не найдено, нельзя констатировать смерть и вступить во владение наследством». Я увидел, как зеленые искорки сверкнули в глазах Пуаро. Он поднялся.